По прибытии в столицу первым мы с мамой делом направили наши стопы во Внештаргбанк создавать валютный счет. Потратив на это дело почти полтора часа, покинули здание на улице Чернышевского, который в моем времени после распада СССР вернули название Покровка. Теперь я планировал навестить молодую гвардию и Пугачеву, с которой созвонились накануне днем. Маме явно не хотелось мотаться со мной просто так, однако я предполагал, что визит к Пугачевой может закончиться последующей поездкой к нотариусу, и ей все же пришлось покататься со мной по Москве. В Вешники к Пугачевой я решил ехать после того, как Бушманов, с которым мы также заранее созвонились, пребывал на низком старте, сказавшийся приболевшим главред издательства неожиданно отправил его вместо себя на совещание в Госкомитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли СССР. Хорошо хоть успел из рук в руки вручить ему рукопись ладожского викинга, который тот пообещал по возвращении в редакцию сразу же заняться. Успел спросить про авторские экземпляры, тот сказал, что я могу их забрать прямо сейчас, но охота ли мне таскать с собой эту связку. Я согласился, что неохота, и решил потерпеть, пока книги придут почтой. Далее наш путь пролегал на улицу Вишняковскую, 11. Здесь в 12-этажном блочном доме, в первом корпусе в однокомнатной квартире обитали Пугачева и Стефанович. Вот не думал, что Стефанович переберется в скромную однушку новоиспеченной жены, почему-то предполагал, что у него должна быть и своя неплохая квартира. Но это, в конце концов, их личные проблемы, которые меня мало касаются. Пугачева нас ждала. Но и Александр Борисович случайно либо преднамеренно оказался дома. Может, боялся, что мы тут с Алкой в его отсутствие, того, это самое. Хе, вот уж напрасно, Примадонна явно не в моем вкусе. Вот Ротару, стой бы я, пожалуй, замутил. Если бы, конечно, появилась такая возможность, и если бы я еще не давал клятву Инге. Блин, приходится держать слово. Рояля ввиду стесненности жилищных условий не наблюдалось, зато имелось фортепиано. И гитара акустическая оказалась весьма кстати, так как с клавишными я, честно говоря, всю жизнь был на «вы». Нам с мамой для начала было предложено по чашечке кофе, пока пили, я поинтересовался, что там с музыкальным фильмом, в котором Алла играет главную роль. Оказалось, он уже смонтирован, идет озвучка, а премьера намечена ориентировочно на февраль следующего года. Я видел, что Алле не терпится услышать, что же я ей привез. Решив долго ее не мучить, взял гитару и начал петь, уже не опасаясь, что после фарингита могу сфальшивить, связки вроде бы пришли в норму. Нынче вечер хоть куда, разомкнулся навсегда, круг забот, и в шумном зале, звуки музыки летят. Вижу ваш случайный взгляд. Молодой человек, пригласите танцевать. Пригласите, пригласите, пригласите. И ладонь мою в руках своих сожмите. Лет десяток с плеч долой. В омут танца с головой. Молодой человек, потанцуйте же со мной. Ну а что, песенка вполне себе нейтральная, без какой-то пошлости. Авторов ее не помню, а Пугачева впервые исполнила эту вещь в конце 80-го, так что, надеюсь, каких-то претензий от настоящих авторов не последует. Приходится ходить по тонкому льду, но я сам сделал этот выбор, и нечего теперь ню не пускать. А что, вполне неплохо, высказал первым свое мнение Стефанович. Неплохо-то неплохо, но эта песня больше подходит исполнительнице в возрасте, когда, как говорится, баба-ягодка опять. А мне, извините, только 30 в следующем году исполнится. Вот же вредина. Да и я балда. Мог бы и сам догадаться, какую реакцию может вызвать эта песня у Алки. Выглядит она, кстати, явно постарше своих лет, на пяток годков минимум, но это меня не прощает. Может, стоит просто что-то поменять в тексте. Я, конечно, готова взять эту вещь, но про запас, сказала будущая Примадонна. И договор мы можем подписать прямо сегодня. Вот исполнится лет 35, думаю, уже можно будет ее петь. Максим, может быть, еще что-то есть, и смотрит на меня взглядом хищницы. В моей памяти стали лихорадочно мелькать песни, которые она исполняла, и я не придумал ничего лучше, как предложить «Позови меня с собой». Хотя бы текст помнил и музыку когда-то к ней подбирал в конце 90-го, когда Пугачева ее только начала исполнять. В общем, что-то напел под бренчание гитары из-под вэль, наблюдая за реакцией Пугачевой. А ведь ей понравилось, и еще как. тут не нужно быть большим физиономистом. Однако, когда я закончил, певица лишь благосклонно кивнула. Вот это уже интереснее. Ха, я же вижу, что ты с трудом сдерживаешь радость, дорогая моя, но играешь тут своей невозмутимостью на публику. Стефанович вон наш чуть не приплясывает в своем кресле от возбуждения, но тоже держит марку. Надеюсь, текст и ноты у тебя с собой. Пока только в голове, я вроде не собирался ее отдавать. А для кого же берег? С подозрением спросила Алла. Ну, думал, может наша клавишница ее петь будет, вот, хотели на пленку записать. Максим, мягко сказала поп-звезда, не в обиду будь сказано, но, поверь, будет лучше, если эту вещь буду исполнять я, а не какая-то никому неизвестная клавишница из Пензы. Короче говоря, я сажусь за фортепиано и мы прямо сейчас записываем текст и ноты. И первой песни тоже, пусть будет. А я подумал, что, возможно, тем самым избавил настоящего автора от больших проблем. Видел когда-то передачу с Малаховым, на которую была приглашена жительница Новосибирска Ирина Орешко. По ее словам выходило, что настоящий автор песни «Позови меня с собой» именно она, а не трагически погибшая в ДТП Татьяна Снежина. Мол, эту песню она написала еще в 1990 году и посвятила своей первой школьной любви. Снежину она лично не знала, а вот с ее продюсером, вместе с которым та разбилась в аварии, была знакома более чем близко, жила у него в новосибирской квартире довольно продолжительное время. Там Ирина якобы и забыла свою тетрадь со словами и нотами песен, которая, как она уверяет, через этого продюсера и попала впоследствии к Снежиной. Когда песня всплыла в исполнении Пугачевой, Снежина уже 2 года как пребывала в лучшем из миров. Ирина ввязалась в борьбу за настоящее авторство, и попала, можно сказать, под каток, не учтя, что папа Снежиной занимал пост замдиректора ФСБ России, а помимо прочего дружил с Дерипаской, но это уже другая история. В адрес новосибирской певицы начали поступать предупреждения, что ей лучше отказаться от своих претензий, но она не унималась, пытаясь отстоять истину. Вскоре убивают мать Ирины, которая вышла из дома в ее лыжном костюме и вообще была похожа на дочь. Убийцу, конечно, не нашли. А через некоторое время на саму Ирину было совершено нападение. Это произошло в узком темном коридоре на квартире ее знакомой. Орешко схватили за волосы, потащили в кухню, стали наносить удары руками и ногами. Защищаясь, она схватила со стола нож и нанесла одному из нападавших смертельную рану. На суде ей дали 8 лет строгого режима за умышленное убийство. Пока отбывала срок, лишили родительских прав, сына ей так и не вернули. В общем, доказать свое авторство Орешко так и не удалось, а неприятностей нажила выше крыши. Благодаря же моему вмешательству в эту историю с песней и в историю вообще Орешко удастся избежать будущих страданий, да и судьба Снежиной сложится по-другому. Вряд ли она теперь погибнет со своим женихом-продюсером в страшной автокатастрофе. Жизнь дороже одной песни, которая, очень может быть, написана и впрямь другим человеком. На запись ноты текста обеих песен у нас ушло около часа. Пугачева тщательно перепроверяла каждую ноту, в итоге все перенесла на чистовик в нотную тетрадь. На часах было уже без четверти 5. Стефанович при нас позвонил сначала в АП, затем своему нотариусу и велел всем нам быстро одеваться и садиться в его «Волгу». Хорошо, конечно, иметь связи, а Стефанович, как я уже знал, был еще тем пронырой. В АП, где мне предстояло зарегистрировать песню на себя, мы задержались не более чем на 40 минут. Оттуда сразу же поехали уже знакомой дорогой к нотариусу. И вновь, как и в прошлый раз, я дотошно прочитал документ, прежде чем мама поставила свою подпись. Не зря я ее вытащил в Москву, благодаря этой подписи на мамину сберкнижку будут капать проценты от исполнения Пугачевой 2 песен. Да-да, договор составили на 2 песни, но пригласите танцевателька снова пообещала исполнять не раньше, чем ей исполнится 35. Застолбила, так сказать. А до того времени я не имею права отдавать песню кому-либо еще. На Казанский вокзал нас отвез Стефанович. Благо, что от нотариальной конторы ехать было не так далеко. В поезде я поделился с мамой мыслями относительно своего будущего. Сказал, что после училища хочу поступать в литературный институт. Хоть и считал, что вся эта показуха с дипломом Литинститута и членством в Союзе писателей выглядит смешно, но на сегодняшний день реалии были таковы, что в эпоху советского бюрократизма лишние корочки с печатью не помешают. На следующий день из дома позвонил Полевому, решив у него выяснить, что нужно для поступления в литературный институт. «А ты знаешь, что в литинститут попасть труднее, чем на журфак МГУ?» – спросил он. «Ты парень смышленый, думаю, догадываешься, чьим отпрыском надо быть, чтобы поступить без проблем, или быть представителем малой народности, но ты у нас вроде на чукчу или бурята похож мало. Однако сдаваться раньше времени мы не будем. У тебя хотя бы за плечами уже имеются публикации, а это, поверь мне, солидный плюс, не говоря уже о том, что по твоей книге снимают фильм. Да и я за тебя, если что, словечко замолвлю». Дальше выяснилось, что при поступлении придется пройти творческий конкурс, но работу почтой можно отправить, а после уже, получив одобрение, приехать в Москву для сдачи экзаменов. А среди экзаменационных билетов может попасться что угодно. Лирика Некрасова, воспевание революционных завоеваний в творчестве Маяковского, образ Григория Мелехова в романе Шолохова «Тихий Дон» и так далее по списку. Затем предстоит письменный экзамен по литературе, после чего придется сдавать историю и иностранный язык, а на десерт придется выдержать собеседование с комиссией. Так что какой-нибудь рассказ на конкурс можешь садиться писать хоть сейчас, подытожил Полевой. А что касается остальных предметов, это уже придется читать, запоминать, прикидывать, как формулировать свои ответы. Ну, до этого еще дожить надо. Да даже если и не поступишь в институт, думаю, немного потеряешь. Уверен, что уж членом СП ты к этому моменту станешь точно и сможешь спокойно продолжать публиковаться в журналах и отдельными изданиями. Главное, не опускать заданную планку. Ты меня понял? Понял, Борис Николаевич, как не понять, с наигранным оптимизмом сказал я. А ближе к вечеру пятницы мы с моими ребятами отправились в ДК имени Дзержинского, чтобы исполнить одну единственную песню. Об этом меня предупредили заранее, я особо и не протестовал. Одна так одна, меньше геморроя. Инструменты от училища сами донесли, включая синтезатор, а местная ударная установка на сцене уже стояла. Юриц успел перед началом концерта по-быстрому кое-что настроить под себя. Заезжей знаменитостью оказался Юрий Богатиков. Что он пел, я совершенно не помнил, а если честно, и не знал, хотя фамилию исполнителя слышал. Выступать с тремя песнями он должен был на закрытии праздничного вечера, а мы, через одного перед ним. Больше всего я волновался за Валю, что он вдруг забудет слова, хотя там текст всего ничего, два коротких куплета и такой же короткий припев, который после инструментального проигрыша в финале повторяется еще раз. Басовая партия у Вальки тоже была серьезная, она держала всю композицию, но на репетиции он вроде бы справился. Надеюсь, справится и сейчас. За торжественной частью я немного понаблюдал из-за кулис. Любушкин, с которым мы пересеклись в фойе перед началом торжеств, тоже получил почетную грамоту из рук начальника УВД Пензенского облисполкома. Как было озвучено, за успешные показатели райотдела в деле раскрываемости преступлений. Когда всем сестрам раздали по серьгам, а начальник УВД Уланов занял место в зале, сцена оказалась в распоряжении творческих коллективов. С кем-то мы уже пересекались здесь же год с лишним назад на юбилее Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги, кого-то увидел впервые. Октябрь Васильевич Гришин был очень рад меня увидеть, живо интересовался успехами, мы с ним проболтали минут 15, пока его коллектив вместе с руководителем не пригласили на сцену. Ведущими вечера были актеры Пензенского драмтеатра Виктор Смирнов и Лидия Шапаренко. Шапаренко в прошлое десятилетие успела сняться в нескольких фильмах, сыграв даже главную роль в какой-то картине с молодым Юматовым, правда, после переезда в Пензу ее кинокарьера как-то сошла на нет. Я помнил, что Лидия Федоровна любила приложиться к бутылке, по причине чего была уволена из театра в 90-е годы. Пока же она выглядела вполне ничего, а кино в жизнь Смирнова придет после его переезда через несколько лет в Ленинград. Мне он больше запомнился по ролям начальника шахты из фильма «Зеркало для героя» и еще одного начальника, одесского угра в сериале «Ликвидация». Наконец и до нас дошел черед. Ведущие объявили нас как молодой, но уже известный в Пензе коллектив, который исполнит песню «Прорвемся». Глядя на Вальку, я все еще переживал, не дрогнет ли парень в такой ответственный момент. Может, стело ему для расслабона налить соточку. Но теперь уже поздно об этом думать. Наше появление на сцене было встречено настороженно. Если бы объявили меня одного, наверняка случилось бы оживление. Все-таки я успел стать в Пензе местной знаменитостью. Впрочем, не успели мы воткнуть в гитарные разъемы джеки, как кто-то довольно громко заявил: «А ведь это Максим Варченко, тот самый, писатель и музыкант, его по нашему телевидению показывали, а потом интервью с ним в центральных газетах было. Ну вон он, с красной гитарой, в джинсах». Тут же по залу пошли перешептывания, и пресечь их удалось, только сказав в микрофон слова приветствия и поздравив сотрудников органов правопорядка с их профессиональным праздником. Дальше пошел играть бодрый проигрыш. Через 3 минуты по итогам нашего выступления можно было смело сказать, что мы произвели фурор. Честно сказать, я не ожидал, что люди в погонах будут нам аплодировать стоя. Больше всех старался счастливый да нельзя полковник Любушкин, не забывая коситься на непосредственное руководство. Генерал-майор Иван Дмитриевич Уланов тоже аплодировал стоя, не жалея ладоней. Кто-то закричал: «Еще!» Следом раздалось: «Бис! Бис!» И стало понятно, что народ требует от нас повторить песню. Я посмотрел на ведущих, те мне с улыбками одобрительно закивали, и я объявил, что, идя навстречу пожеланиям собравшихся, мы сейчас еще раз исполним песню «Прорвемся», что мы и сделали, заработав очередную порцию аплодисментов. «Ну все, пора валить», — подумал я и, закончив с поклонами, первым отправился за кулисы, а мои музыканты, будто цыплята за курицей, заковыляли следом. Правда, Юрцу пришлось потом возвращаться за синтезатором, так как лени утащить такую бандуру было не под силу. Он и в ДК его корячил на себе, и обратно потащит. Ну а что, ему же не пришлось нести ударную установку, а у нас с Валькой в руках были гитары. «Молодец, Валентин, не подкачал», — похвалил я нашего басиста-вокалиста. «А уж на повторном исполнении ты вообще зажигал покруче меня». На самом деле, конечно, круче меня на сцене никого не было, а Валька как стоял столбом, так и стоял, расщедрившись лишь на притопывании в такт песни. Хотя ему, конечно, было сложнее других, как я уже упоминал, там и партия басовая ведет, а еще и петь приходилось. Тем временем на сцену прошествовал Юрий Богатиков, который был тепло встречен публикой. Ему предстояло исполнить 3 песни. Это я подсмотрел в висевшем на стене за кулисами распечатанном на машинке листочке. Первое, «На безымянной высоте», затем «С чего начинается Родина» и «Под занавес», «Любимую милицейскую наша служба и опасна, и трудна». Ее тоже принимали неплохо, но наше исполнение, уверен, встречали более горячо. Итогом нашего выступления стала полученная на следующей неделе благодарность лично из рук Уланова. Для этого весь наш коллектив пригласили в УВД, и мне как неофициальному руководителю ансамбля Иван Дмитриевич вручил оформленную в золотистую рамочку благодарность. Лучше бы, конечно, денег дали, я-то ладно, не бедствую, а вот ребятам премия пришлась бы кстати, особенно Юрке, но и на этом спасибо. Такая грамотка из рук самого начальника УВД по-своему бесценна в плане появления связей в руководстве пензенской милиции. День спустя пришлось идти на почту, прибыли авторские экземпляры «Остаться в живых». Распаковывал книги с каким-то священным трепетом. В той жизни я тоже, помнится, вот так же брал в руки свою первую книгу чуть ли не как святой образ, да прости мне матушка церковь такое сравнение. Следующий день посвятил дарению книг людям, которым не мог не подарить, естественно, с дарственной надписью. Инга, само собой, тоже стала обладательницей экземпляра романа, написал ей, мол, моя муза, если бы не ты и так далее, и тому подобное. В общем, сделал девчонке приятно. В тот же день раздался звонок от Бушманова. Тот сходу, даже еще не дав мне рассказать, что я получил от его издательства книги, выдал про то, как на ночь глядя взялся читать мою рукопись о похождениях Задора и так и не смог оторваться до самого утра, пока не отложил в сторону последнюю страницу. Он уже успел сходить с моей рукописью к главреду и так расписать роман, что тот решил тоже с ним ознакомиться. И он, Бушманов, очень надеется, что следом за книгой в предгорьях Карпат свет увидит и ладожский викинг, причем он будет хлопотать сразу о 100-тысячном тираже, не меньше. Я в этот момент, довольно ухмыляясь, подумал, что и 100 тысяч будет мало. На завтра позвонила Корн. Напомнила, что я звонил, когда трубку брала ее мама, а теперь она готова отчитаться, что на следующей неделе они переезжают в Можайский район снимать сцены из первых двух глав романа. Там уже выпал снежок, который в лесу и на полях таял не очень охотно. Таким образом, сцена выхода Виктора Фомина из леса на боевые позиции Красной Армии уже готова к съемкам. Распоряжением Генерального штаба Вооруженных сил СССР для съемок картины сформирован сводный полк, в который входит рота пехоты, танковая и саперная части, а также взвод артиллерии. Привлечены лучшие пиротехники киностудии Горького. В общем, Ростоцкий к съемкам относился очень серьезно, и меня этот факт только радовал. Эх, как хотелось хоть одним глазком поглядеть, как идет процесс, но я не был уверен, что после недавнего скандала Скоромысла моей просьбе отпустить на недельку будут рады. Пенза находится восточнее и малости южнее Москвы, и снег у нас в этом году лег в конце ноября. Глядя как-то в окно на тихо падающие снежинки, под настроение у меня родилась вещица, которую я назвал «Моя любовь». Нашим зашла, особенно Лене, но я сразу заявил, что песня посвящена моей девушке. И когда мы записали на мой кассетник демоверсию, тут же кассету с надписью «Посвящаю моей И», отнес Инге, вручил вечером на свидании, а через час после того, как мы расстались, Инга перезвонила с криком, что она по возвращении домой тут же прослушала запись и пребывает в полном восторге. Песня проняла ее до глубины души, и она, если я не против, сейчас же поставит ее родителям. Я, усмехнувшись про себя, заверил, что не против. Любопытно, что на следующий день наше свидание завершилось таким страстным с ее стороны сексом, что я реально чувствовал себя загнанной лошадью. Вот что значит посвященная своей девушке песня. Тут еще заказное письмо пришло из Москвы. Почтальонша позвонила в дверь и торжественно вручила маме. Оказалось, в большом конверте лежала посылка от мистера Стоуна, номер USA Today за 27 ноября с очерком обо мне любимом. Конечно, набранного за 3 дня материала хватило бы и на разворот, но газетчики ограничились отданным мне подвалом на 1/3 полосы. В материал вошли 3 фотографии. Я с родителями на кухне чаевничаю, сижу за пишущей машинкой и основная фотография, на репетиции изображаю поющую звезду с электрогитарой. С английским я не то что на ты, но в целом понимаю, о чем речь, и в окружении отца и матери мне пришлось заняться переводом. Стоун преподносил меня прежде всего как вундеркинда от музыки, автора покорившей американские хит-парады песни «Heart-Shaped Box». К чести акулы пера особо в своем тесте он ничего не приврал, разве что с юмором описал встречу со 2-м секретарем обкома партии, застолье в трактире «Золотой петушок», не забыв упомянуть инцидент с попугаем. В газете прилагалось письмо на русском от Стоуна, в котором тот вкратце обрисовал суть очерка и выразил надежду, что статья мне понравится. Ответное письмо, что ли, написать? Почему бы и нет, тем более что адрес отправителя на конверте указан. Взял конверт и написал, мол, благодарю за публикацию, очень понравилось, в том числе и маме с папой. Батя, кстати, все-таки устроился в ОХР, и в начале декабря, посидев с нами 3-го числа мамин день рождения, отправился в свой первый рейс с товарником. И вот как раз за время его отсутствия и случилось событие, в результате которого я почувствовал себя немного Володей Шараповым. Лучше бы, конечно, обошлось без этого, но кто же знал, что у возвращавшейся вечером с работы мамы какой-то подонок вырвет сумочку, в которой находились паспорты 80 с чем-то рублей денег, как специально полученная в этот день зарплата. Потерю денег мы бы, пожалуй, пережили, но паспорт, это ж мороки сколько, новый получать. А вот сумочку действительно жалко. Я ее в предпоследнюю поездку в Москву купил, удачно попав на выброс в ЦУМе и отстояв чуть ли не часовую очередь. А позавчера вот подарил маме на день рождения. Для нее итальянская сумочка ценна не сама по себе, а как подарок от сына. Да еще и руку ушибла, падая, когда грабитель, вырывая сумочку, ее сильно оттолкнул. Понятно, что первым делом, даже не заходя домой, мама рванула в ленинский рофт, находившийся практически по пути ее движения к дому. Я же о случившемся с ней узнал только по возвращении с тренировки. Меня сразу насторожили мамины покрасневшие глаза, я спросил, что случилось, и услышал сбивчивый рассказ о том, как ее ограбили, после чего она побежала в рофт, написала у дежурного заявление, Тот передал кому-то по телефону описание преступника, которого мама толком и не запомнила, составил опись похищенного и отправил во свояси, предварительно записав данные пострадавшей, включая адрес и домашний телефон. К моему приходу мама успела принять успокоительное, правда, вместо валерьянки предпочла налить 100 граммов из початой бутылки коньяка, стоявшей в холодильнике чуть ли не с весны и каким-то чудом еще не опустошенной батей. Так, протянул я, наморщив лоб, когда выслушал эту печальную историю. Что мне в этой ситуации предпринять, я не имел ни малейшего понятия. В общем-то, разве что напроситься лично на прием к Любушкину, не Куланову же идти, и попросить подойти к вопросу поиска гопника более ответственно. Но это будет выглядеть не очень этично, со стороны можно подумать, будто наша милиция работает из рук вон плохо, и только по блату может проявить рвение. Нет, это не вариант. Тут-то я и вспомнил про моего поездного попутчика, Леню Резанова. Тот что-то говорил про заводской район. Точно, если, мол, какие-то проблемы будет, понадобится помощь, в заводском районе все знают Леню Резанова. Может быть, попробовать его поискать. Тут, конечно, не его вотчина, тут центровые рулят, но все же, не исключено, по своим каналам ему удастся выяснить, кто гопстопнул мою маму. Но сразу кидаться на его поиски я не стал, решив подождать пару дней, может быть, милиции все же удастся выловить негодяя. Не удалось. На следующий день маму вызвал к себе следователь, который взял ее дело, показал фотографии каких-то уголовников, но она, естественно, никого не опознала. Может и залетные какие, будем искать дальше, без особого энтузиазма в голосе сообщил следователь. Когда мама передала мне разговор со следаком, я понял, что это висяк и мне все же придется наведаться в заводской район. Честно сказать, не очень-то хотелось это делать, ведь мог влипнуть в какую-нибудь неприятную историю, но тут уж вроде сам себе дал слово сделать все возможное по возвращению маме хотя бы сумочки. Прежний Максим Варченко никогда бы в жизни не решился на подобную авантюру, а нынешний почти и не раздумывал. Так что на следующий день после репетиции я направил свои стопы в заводской район. Для поисков старого знакомца решил одеться попроще, словно предчувствуя, что придется побывать в местах, где парни в летных куртках и джинсах могут привлечь ненужное внимание. Где именно искать концы Лени Резанова, я не имел ни малейшего понятия, однако, побродив в районе между ЗИФом и часовым заводом, выяснил, где находится самая популярная пивная, и вскоре уже переступал порог прокуренного помещения под игривым названием «Василек». Высокие круглые столики на неустойчивых ножках и прилавок у дальней стены, за которым дородная тетка в давно нестиранном халате разливала из краника «Жигулевской» в толстостенные полулитровые кружки. На улице около 0 градусов, но все равно, на мой взгляд, употреблять пенное зимой, да еще и в таких не совсем комфортных условиях, реально моветон. У каждого столика стояли по 3-4 мужиков, по виду простые работяги, лет от 30 и старше, видно, зашли после смены пропустить по кружечке другой. Из закуси, классическая сушеная вобла. Под потолком, клубы сизого дыма, и мерный гул от множества прокуренных голосов. И к кому из них ткнуться с вопросом про Леню Резанова? Да, дилемма. Хотя, приглядевшись, я разглядел за самым дальним столиком троих мужичков лет от 30 до 40, они по виду не очень напоминали рабочих. Развязные манеры, у одного во рту блестит золотая фикса, пальцы с наколотыми перстнями. Можно попытать счастье, все равно ничем не рискую. Натянув шапку на самые глаза, утопив нижнюю часть лица в махеровом шарфе, я подошел к стойке и, дождавшись, когда от нее отчалит мужик сразу с тремя кружками в руках, нарочито сиплым голом небрежно бросил тетке в халате: «Барышня, ливаника пару кружечек, чтобы пены поменьше, и 4 воблы мне там выбери посимпатичнее». Та смерила меня оценивающим взглядом, и в этот момент я малость струхнул. Вроде габаритами иного мужика превосхожу, и держаться стараюсь уверенно, но, может, отсутствие намека на морщинки вокруг глаз или еще что-то все же выдает во мне подростка. «Всем вам пены поменьше и воблу побольше», — проворчала она, подставляя кружку под желтую струю. «Рубь 60 с тебя». Сунув рыбу в карман старой куртки, подхватив кружки, я не торопясь, старясь не расплескать, двинулся в сторону дальнего столика. «Народ, можно к вам?» — уже нормальным голосом спрашиваю я. При этом как бы ненавязчиво поглядывая на мужика с наколотыми перстнями, его интуитивно я выбрал старшим в этой компании. «Не рано тебе пиво топить?» – спрашивает тот, сверкнув фиксой. «В охоточку можно», – говорю я, и сам по-хозяйски выставляю кружки на освободившийся для меня на столе пятачок, рядом шлепаю 4 воблы. «Угощайтесь», – киваю на рыбу. Мужики не заставляют себя просить дважды, без всяких спасибо, словно бы и ждали чего-то подобного, начинают чистить воблу, сдирая чешуйчатую шкурку. Я тем временем делаю небольшой глоток, едва сдержавшись, чтобы не сморщиться. Никогда не любил пива, чисто по вкусовым ощущениям, да и опьянеть с него, нужно сильно постараться. Но ради дела на какие только жертвы не пойдешь. «Ты кто по жизни-то?» – интересуется старшой. «Учусь в железнодорожном училище», – отвечаю я без лишних подробностей. «Рогач, значит, угу. Что-то я тебя раньше в этой тошниловке не встречал. Да я, если честно, и небольшой любитель. Нужда заставила». «Что за нужда?» — явно заинтересованно спрашивает средний по возрасту. «Человечка одного ищу, Леней Резаным зовут. Может, слыхали?» Мужики из-под вэля обмениваются взглядами, а я внутренне замираю. Похоже, Леню Резаного они знают, как минимум слышали. Клюнут. «Не, не слыхали», — говорит старшой, с равнодушным видом отщипывая от воблы кусочек просоленной плоти. «Вот те раз, а я уж было настроился на продуктивный разговор. Жаль», — говорю и натурально так вздыхаю. «Мы с ним в поезде познакомились, когда он с отсидки откинулся и в Пензу возвращался. Заварушка там случилась у него в вагоне с одной пьяной компанией, а я ему малость помог отмахаться. Когда на перроне прощались, сказал, мол, если что, в заводском районе Леню Резаного все знают. Похоже, что не все». Тут во взгляде старшего что-то изменилось, и он посмотрел на меня с выражением, с каким смотрит на встреченного через 20 лет одноклассника. «Погодь, погодь, так ты этот, Максим, что ли?» «Ну да, Максим», — кивая я, сдерживая готовую появиться на лице улыбку. «Так чего же сразу не сказал?» — шлепнул тот недоеденный воблой по столешнице, аж кружки подпрыгнули. «Резаный про тебя рассказывал, когда отмечали его откидку». И тут же, понизив голос, добавил: «Очень надо или как? Вообще-то, дело срочное». «Понял. Короче, давай завтра здесь в это же время. Сможешь подойти?» «Думаю, смогу». Мы еще немного поболтали, я допил кружку, вторую оставил мужикам, а остатки своей воблы решил догрызть по пути. Рыбка оказалась на удивление вкусной. «Что ж, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Надеюсь, тронулся в нужном направлении». Глава 8. Наша встреча состоялась следующим вечером в частном доме на задворках улицы Гагарина, куда меня привел тот самый старшой, назначивший встречу в той же пивнухе. Весь день валил снег, и ведущую к дому тропинку порядком занесло. Такое ощущение, что тут вообще никто не жил, да еще и окна были темными. Оказалось, одно светилось, но с той стороны оно выходило на утопшие в сугробе лысые заросли то ли смородины, то ли малины, за которыми метрах в 100 виднелась здоровенная водокачка. На фоне серого, подсвечиваемого отраженным светом неба, она смотрелась грозным исполином, готовым размозжить голову любому, кто посмеет к нему приблизиться. На условленный стук двери открыл сам Леонид. Со времени нашей последней встречи Резаный чисто внешне немного, но изменился в лучшую сторону. Одет был цивильнее, чем в поезде, ну это понятно, приоделся на свободе, и лицо его казалось каким-то другим, более упитанным, что ли, и тщательно выбритым. А глаза те же, две иглы, пронзающие тебя насквозь. «Здорово, Максим», — протянул он мне руку. «Думал, не доведется нам с тобой больше свидеться, ан вон как судьба повернулась. Проходи, не разувайся, полы холодные». А сам во вполне себе домашних тапочках, правда, еще и в шерстяных носках. Миновали сени со слабой лампочкой ватт на 40, небольшую комнатушку с древней плитой, оказались в другой комнатушке, с печкой, переоборудованной на работу от природного газа. В горниле стоял древний чайник с вмятиной на боку. Не исключено, что им кого-то когда-то приласкали. Леня прикрыл дверь, здесь было на порядок теплее, чем в первой, неотапливаемой комнате. Лампочка тут была под зеленым, гофрированным абажуром, конус света сходился на квадратном, накрытым клетчатой, местами порезанной клеенкой столе. И что удивительно, я увидел на клеенке свежий номер журнала «Человек и закон» и лежавшие рядом очки. А что, правильно делает, изучает специфический журнал. Чайник только что вскипел, садись, на виду, сказал Леня. Он бросил в чистую эмалированную кружку щепоть заварки и заливая ее кипятком. Со второй кружкой проделал ту же процедуру, только заварки кинул уже 3 щепотки. Подвинул початую пачку рафинада, мол, кидай, сколько надо. Больше никаких разносолов не предложил, ну я особо и не настаивал. Как всякий культурный человек, не торопил с расспросами, видимо, считая, что гость сам выскажется, когда посчитает нужным. А я и не знал, с чего начать разговор. С такими людьми нужно фильтровать каждое слово, не будешь же спрашивать. Это типа твоя берлога. А чего, бобылем живешь? А на что живешь, все воруешь? Уловив мою заминку, Резаный чуть заметно усмехнулся, спросил сам. Как жизнь-то? Учишься? Да куда ж я денусь? Учусь. Книжки пишу, музыку сочиняю, боксом занимаюсь, готовлюсь к первенству в ЦО трудовые резервы. Неожиданно для самого себя разоткровенничался я. А во, книжки пишешь? Ну да, вот только первый роман в «Молодой гвардии» вышел. Один экземпляр тебе принес в подарок, может, почитаешь на досуге. Правда, пока не подписывал, подумал, как-то не очень, если напишу пожелание Лене Резаному. Может, по имени-отчеству. Да какое там имя-отчество, хмыкнул Леонид. Но можешь подписать Леониду Филимонову. На добрую память или как там у вас, писателей, принято. А про что книга-то? Про Великую Отечественную. Но вначале присутствует элемент фантастики, когда наш с тобой современник, студент, проваливается во времени 8941 года. Дальше уже никакой фантастики, только становление героя, превращение из сыночка состоятельных родителей, привыкшего жить на всем готовеньком, в настоящего воина. Надо же, как закрутил. Ладно, почитаем на досуге. А что еще происходит в твоей жизни? Неприятности, может, какие? Так вот, тактично намекнул, мол, зачем пришел? Что ж, видимо, пора переходить к сути дела. Ее я изложил Лене буквально за пару минут, в деталях описав, как выглядела сумочка. Тот, выслушав меня, задумался, прихлебывая из кружки, потом кивнул на мой остывающий чай. Пей, а то холодный кто ж пьет. Помочь хорошему человеку можно, отчего не помочь. При мне такая сумка не всплывала, я поспрашаю знакомых, может, кто из них чего знает или слышал. Но могут быть и залетные, правда, все равно они должны получить разрешение на работу. Ты вот что, у тебя телефон дома есть, запиши вон на газетке, вот тебе карандашик. Короче, как что-то выясню, позвоню. Засим, как я понял, аудиенцию можно было считать законченной. Для приличия я сказал, что мне еще нужно в одно место успеть, тем самым как бы оправдывая свой уход. Леня не протестовал, и мы распрощались. Только выйдя за ограду дома и накинув на калитку, как просил Резаный, щеколду, я понял, что для моей то ли взрослой, то ли юношеской психики эта встреча стала серьезным испытанием. Вроде и знакомый, бились друг за дружку, но его принадлежность к воровскому обществу, в котором он, я так понял, занимал не последнее место, серьезно напрягала. Кто его знает, чем мог закончиться мой визит к этому урке, поставили бы на перо, сняли с мертвого вещички, сегодня я прикинулся вполне нормально, и выбросили бы мое тельце в сугроб за кустами. По весне нашелся бы подснежник, может даже опознали бы на радость или горе матери. Все же, мне кажется, думать, что твой сын пропал без вести и, быть может, все еще жив, чуть легче, чем знать, что его не стало. Аж сердце защемило от таких мыслей. 2 дня прошли в томительном ожидании и, наконец, вечером 9 декабря раздался телефонный звонок. Словно зная, что это меня, я первым подскочил к телефону. «Максим, это Леонид. Звоню по твоему вопросу», без предисловий начал Резаный. «Завтра в 6 вечера сможешь подойти на угол Московской и Горького». «Думаю, что да. Лады, там и встретимся, потом пойдем, перетрем кое с кем». После чего повесил трубку. Вот и весь разговор. Хотя правильные воры, наверное, и должны быть людьми серьезными, немногословными, а Леня, как мне казалось, был как раз из таких. На встречу я снова оделся попроще, кто знает, что и кто меня ожидает. Успел после часовой репетиции дома переодеться и хлебнуть чайку с бутербродом. Есть вообще не хотелось из-за охватившего меня волнения, хотя мама и настаивала, чтобы я как следует поужинал. Сказал ей, что идем с Ингой в кино, может, в кафетерий еще заскочим.